39. Лиза. Ребят, спокойной ночи. Целую засыпающую уже Алиску, подхожу к Левке и чмокаю его в прохладный лоб, гладя светлые, как у отца, волосы. Сын еще бледный и слабый, словно котенок, но из больницы его сегодня уже отпустили. Оказывается, когда я разговаривала утром с Алиской о том, что она видела в спальне, Сашка в это время не только звонил прорабу, чтобы завтра встретиться в новой квартире и обсудить ремонт, но и дозванивался до Левкиного врача. «О, а я думала, ты просто слился с разговора и сидишь там наверху, ждешь, когда все разрулю я», — призналась я мужу, узнав, какую бурную деятельность он развел с самого утра. Лютик на это провел рукой, вороша волосы на затылке, и хитро посмотрел на меня из-под лобья. «Честно говоря, и это тоже. Все, что я могу взять на себя, я без проблем возьму, кис, но...» Он наклонился ко мне и горячо зашептал в самое ухо. «Я не горю желанием объяснять девочке-подростку, почему при любой возможности пытаюсь выебать ее мать». Оттолкнула его от себя, рассмеявшись и покраснев. Встретились взглядами. В груди, будто в джакузи, бурлило. Вроде бы уже день, ночь прошла, реальность уже должна захватить, прогнать этот сладкий морок, а он все не проходил. Настолько меня сильно пленило это чувство давно забытой легкости, окрашенной эротическим подтекстом, что секундами я уже начала думать, а почему нет? Зачем нам эти проверки, расстояния? Я люблю его, он любит меня. Это ведь главное. Как-нибудь разберемся. Измены, ссоры. Ничего не забылось, но потускнело и уже так не трогало. Да, было, да. Но, как любит говорить Саша, надо ведь дальше жить. Из турбазы мы выдвинулись сразу после обеда. Хоть на завтра и было запланировано празднование Галиного дня рождения, на который мы, собственно, и приехали, но, учитывая обстоятельства, нас никто задерживать не стал. По пути забрали Левку из больницы, приехали в нашу маленькую уютную квартирку, помнящую нас с Сашкой, еще 20-летних. Заказали гору еды в итальянском ресторане, мальчишки сели играть в новую игру на плойке, что-то про викингов и Вальхалу. Сашка с Левкой утонули в креслах-мешках, мы с Алиской, раскидав подушки прямо на полу, устроились у их ног, как дружная команда болельщиц. Алиска периодически выпрашивала у Сашки джойстик себе, когда были не слишком сложные моменты и не надо было драться. Я же просто тянула по маленькому глотку белое вино, щедро разбавленное льдом. И мне было так хорошо. От смеха своих детей, от давно знакомой обстановки, от вкусной еды, от будоражащего тепла Сашкиного бедра, к которому я будто случайно прижалась головой. Вино — это прекрасно, но я пьянела не от него. Укладываться стали далеко за полночь. И впервые я не стала стелить мужу в детской. Лёва с Лизой смотрели на нас горящими глазами, полными надежд и вопросов, но никто не собирался им ничего объяснять. Вот так, дети, мама с папой уже взрослые и делают, что хотят. И все же это было нервно. Я вся как струна натянулась, ожидая допроса с пристрастием, пока награждала своих мелких поцелуями перед сном. Но они так и не стали ничего говорить. И потому я сейчас, выдыхая с облегчением, закрываю дверь в их комнату и иду на кухню долить себе в бокал остатки вина. Из ванной доносится мерный шум воды. Сашка моется в душе. Выключаю везде свет. Квартира погружается в густой полумрак. Выкидываю допитую бутылку вина в мусорку и с наполненным бокалом направляюсь в спальню.